Глава вторая. Раз комендант, два комендант. У декана некромантов каникулы явно не задались. Только он расслабился с отъездом студентов после напряженной сессии, как узнал, что общежитие опять лишилось коменданта. Злющая ректор влетела драконом в созданный портал к демонам, а Тимон приволок на руках полуобморочных феек. Теперь фейки были у целителей, а декан сидел с профессорами и пытался решить проблему наличия коменданта к прибытию студентов. Он, конечно, надеялся, что Мария Спиридоновна найдется, но на всякий случай надо было предусмотреть еще варианты. «Значит, у нас опять нет коменданта», — резюмировал Кронов. «Пусть и временно, но нет». «Что значит нет?» — раздался от двери знакомый хриплый голос. «Я на своем месте не собираюсь его покидать». Профессора вытаращились на полупрозрачную фигуру покойного патолога-анатома, просочившуюся через стенку кабинета. Рорх прищурился с исследовательским интересом, а Кронов радостно сообщил, что знает, как это называется. «Это призрак или привидение. Я в тех земных книгах читал. Только откуда оно взялось? У нас в мире призраков никогда не было». «Сам-то оно клыкастое», — обиделся покойный бывший комендант и по совместительству бывший же земной патологоанатом. «Это вы у своих юных дарований спросите. Помню, пил с вами, потом темнота, потом кладбище, знакомая страшная рожа и две незнакомые. Вопили про бабулю какую-то. Я что, на бабулю похож?» Потом вроде сообразили, что что-то не так. Плюнули и ушли. «Мелкий самый, на тебя чем-то Рорх смахивает, только с крылышками. Еще двоим втирал о том, что они неучи. Неужто ты сыночка себе слепил, старый? Вот пришел теперь работать, все равно больше нечего делать». Поздним вечером предыдущего дня теплая компания из двух не уехавших домой студентов и одного проживающего в общежитии мелкого скелетика с неопределенным статусом решила, что неплохо бы отметить каникулы. Как водится, специфика «отметить» в мужской компании обычно означает «выпить». А если при этом один из компаний тролль, то выпить много и закусить еще больше. К тому же у Вени причин усугубить было намного больше. Кучерява, любительница митингов и лозунгов, так и продолжала отвергать пламенные чувства несчастного тролля. Надежды на объявление в газете не оправдались ввиду его отсутствия. Перед праздниками газета пестрела коммерческими предложениями и статьями о мероприятиях. Втиснуть туда еще что-то было нереально. Лизавета клятвенно заверила, что после торжеств точно будет. Но праздники еще не наступили, зазноба уехала в горы, а тролль страдал и маялся скукой. Ехать домой он не захотел, надеялся, что тут будет интереснее. Пока что из интересного был пятилитровый бочонок, приятно побулькивающий содержимым. В Шену Шатосу домой было нельзя. Старый шаман ясно дал понять, что там ему не рады. Впрочем, пустошник домой и не рвался, там его никто не ждал. Они с Тимоном сидели у себя, когда в комнату, постучав, вломился Винни с бочонком и предложением отметить. Тимон хоть и не мог пить, но радостно дал согласие за них обоих. Хитрый план скелетика выяснился, когда в бочонке почти показалось дно. Тимон стал выяснять у Винни, есть ли у троллей шаманы. Как выяснилось, у троллей шаманы были, и, по мнению Винни, были они «ого-го». Всем шаманам шаманы. На что Вшен, конечно, возмутился. Ведь турниров среди шаманов никогда не существовало. Поэтому говорить, что тролли и шаманы лучше, неправильно. В общем, дискуссия на эту тему продолжалась полночи, пока Тимон не решился на откровенную провокацию. «Вот ты, Винни, откуда все про шаманов знаешь?» «У меня прадед шаман. А он тебя чему-нибудь учил?» «Ну, не то чтобы учил, но некродар у меня из-за него вылез. До этого думали, что я обычный тролль, и радовались». «Раз вы оба почти ученики шамана, то выясним, кто круче. Пошли на кладбище духа вызывать. Рорха там сейчас нет, он в общежитии живет. А что мы с ним делать будем, если вызовем?» «Так узнаем про бабулю. Профессора и ректор ничего не говорят, и фейки у целителей, а так, может, узнаем чего. Сам духом был, духи могут узнать. Или хотя бы выясним, что произошло и кто виноват. А лучше, куда она все-таки делась?» Не совсем трезвым приятелям это показалось прекрасной и логичной мыслью. Слегка пошатываясь, подгоняемые Тимоном, они потопали в сторону кладбища. По дороге выяснилось, что для ритуала пустошнику нужен огонь. Костер, очаг или свечка на худой конец, а тролль вдруг вспомнил, что без специального барабана просто никак. «Там важен ритм, и звучать должно четко и звонко», — водил он пальцем сосиской перед носом раздосадованного задержкой Тимона. Пока приятели выясняли преимущества метода медитации на огонь перед ритмичным танцем и наоборот, Тимон умчался в ночь. Примчался он обратно быстро, справедливо полагая, что план может сорваться. Приятели и правда уже забыли, зачем вышли на улицу, и обсуждали, не пойти ли им за добавкой и прочими мужскими развлечениями. Тимон быстро напомнил им про цель их миссии – бабулю. И с лозунгом «Вернем бабулю» они продолжили свой зигзагообразный путь в обнимку. Придя на кладбище, троица заспорила из-за места вызова духа. Винни считал, что большая клумба коллекционных черных петуний Рорха определенно создаст отличный антураж для шаманского танца. И на ней не было снега. Лич берег свои цветы, чтобы любоваться ими и зимой. Приступ эстетизма тролля остановили напоминанием о грозном профессоре. Хоть Лич Винни не особо опасался, но понимал, что сессии сдавать еще придется, и злить Рорха не стоит. Впрочем, это не помешало ему бурчать под нос. «Да я для бабули. Да что мне, Рорх? Я ж как лучше, а они струсили. Дух бы на такую красоту точно пришел. Пахнет тоже опять же вкусно. Танцевать по травке босиком мягко, а не в снег. Но я и в снег за бабулю». Бурчание его было приятелями проигнорировано. Шен с Тимоном решили, что подойдет оставленный для тренировок кусочек необлагороженного кладбища. Зайдя за заснеженную шпалеру, они выбрали крайнюю могилку. Выбор пустошника пал на нее из-за довольно ровной относительно чистой могильной плиты. Тимон уже приглянулась небольшой квадратной надгробие, на которое он, взлетев, уселся. Пока пустошник и Тимон устраивались на могилке, Винни снял ботинки и зачем-то комбинезон. К тому же оказалось, что пока парочка выбирала могилу, он потихоньку отстал и все-таки оборвал клумбу. Теперь почти голый тролль, старательно повтыкав петуни куда только мог, плел веночек и требовал от Тимона обещанный барабан. Тимон, ошалевший от смеси алкогольного амбре, исходившего от тролля и запаха петуний, выдал когтями и косточками пальцев весьма бравурный ритм. «Это круче, чем барабан», — заявил он. «Антуражнее. Ритм на могильном памятнике духи оценят». Тролль, который как раз запутался пальцами в переплетении стеблей, одобрительно пробурчал и продолжил терзать цветочки. Пустошник тоже не особо терял время. Не обращая ни на кого внимания, он пару раз обмахнул рукой от снега могильную плиту и шлепнулся на нее в позу лотоса. Сняв капюшон, маска давно висела на шнурке под подбородком, он закатал рукава и расстегнул комбинезон на груди. Скорпионы зашевелились, стали объемными и начали сползать на могильную плиту, образуя круг вокруг хозяина. «Тимон, где огонь?» Скелетик вытащил из-за пазухи толстенькую свечу в виде сердечка с ягодным ароматом. Шен шокированно рассматривал свой предполагаемый источник огня для медитации. Где-то далеко в пустоши старый шаман, наверное, корчился бы в своем шатре от смеха, если бы это видел. Винни принюхался, потыкал пальцем в свечной бок и заявил. «Нормально. Может, женский дух придет. Женщины они любят красивые и вкусно пахнущие, даже духи. И знают они больше, потому что любопытны и все время шушукаются. Да не делятся духи по половому признаку». Тимон возмущенно замахал крыльями и слегка завис над надгробьем. «Но ты-то дух и мужик, или нет?» Тролль был снова озадачен. Кривой венок сползал по лысине на глаза и закрывал обзор. Винни было очень важно услышать, что пили они в мужской компании. Непонятности всякие его очень напрягали. «Да мужик, мужик, но пока дух не призван, это просто оно». «Ну так мы же призовем, и бац, а там симпатичная дама. А у нас уже цветы и свечи, значит, рады подготовились. Вот она для нас и постарается, все узнает и расскажет». Пустошник и Тимон переглянулись и вынуждены были признать, что логика тролля имеет место быть. Пустошник слегка покачивался на плите и смотрел на огонь свечи. Круг из скорпионов медленно вращался вокруг него. Тимон, сидя на надгробии, балансируя крыльями, когтями, выстукивал четкий ровный ритм. Тролль, напоминающий ожившую оборванную дикую клумбу, вдохновенно притопывал и кружился вокруг могилки. Они абсолютно не чувствовали холода, а пар, вылетавший изо рта при выдохе, был сильно насыщен алкоголем. Скоро цветы на тролле покрылись инеем. Если на любимой клумбе личи их накрывал особый полог от снега и мороза, то тролль такими защитными свойствами не обладал. Панцири скорпионов тоже покрылись изморозью, и теперь их движение сопровождалось шуршанием и постукиванием, вторившим ритму Тимона. От алкогольного пара изо ртов могилку стал заволакивать легкий туман. Появившуюся полупрозрачную фигуру первым заметил тролль. Он сбился с ритма танца, постоял, покачиваясь и пытаясь рассмотреть, что это, потом спросил. «Это... где бабуля? Куда делась? Бабуля где, отвечай?» Призрак подплыл поближе к троллю и хриплый голос заявил. «Студент, вы почему в таком виде? Пьяный на кладбище. И как вы меня сюда притащили? Я-то не с вами. Ну, сидел точно не с вами». Тролль учился не первый год, и синевата, хоть и просвечивающая личность, была ему знакома. Покойный бывший комендант не был похож на духа, и вообще непонятно, кем он был сейчас. Винни это страшно не понравилось. Духа нет, бабуле неизвестно где, а этот уже не комендант и даже совсем покойник вдруг вздумал его отчитывать. Что может сделать нетрезвый, раздосадованный тролль в ответ на неуместный выговор? Правильно, пудовый кулак свистнул в воздухе и прошел сквозь нематериальную фигуру бывшего коменданта. Впрочем, как и весь тролль. Туша Винни, падая, сбила пустошника и вывела его из транса. Тимон перестал отбивать ритм и, оставив надгробие, подлетел поближе к полупрозрачной фигуре. «Это не дама», — облетев призрак бывшего коменданта по кругу, констатировал он. «Да вы чё, совсем оборзели, шкалеры?» — вызверился призрак. «То бабка, то дама. Я мужик и, между прочим, ваш комендант. Вы же некроманты?» «Некроманты». Пустошник, легко вскочив на ноги после троллева тарана, тут же обозлился после таких слов. «Ты охренел, Мрыглов хмур? Ты себя видел вообще, синька прозрачная? Какой ты мужик, кусок плотного тумана в гуманоидной форме? Комендант у нас нормальный, бабушка Маша. А ты вали отсюда. Испортил нам ритуал, еще права качает». «Какая Маша? Вот я сейчас профессоров найду, алкоголики малолетние, и посмотрим, кто здесь комендант. Заколебетесь полы по всей общаге мыть». «Точно чудик какой-то», — почесал макушку Тимон. «Дядя, у нас студенты полов не моют. Может, и вообще не отсюда?» «Да это бывший комендант. Помер он в конце лета», — подал голос тролль. «Парни, пошли отсюда. Чего-то я мерзну и спать охота. Про бабулю этот ничего не знает, а духи чего-то не пришли». Уже не обращая внимания на впавшего в ступор от осознания своей смерти бывшего коменданта, приятели кое-как застегнули и натянули одежду. Парочка недошаманов плелась на выход с кладбища. За ними летел скелетик и читал им нотации о полной бездарности их тупых натур к тонкой науке вызова духов. Призрак посмотрел на могилку. На плите осталась полусгоревшая розовая свеча в форме сердца, а на надгробии в ее неярком пламени можно было прочесть слова «Петр Егорович Беспалов». «С должности меня не увольняли. Что значит другой комендант?» «Я вот он!» С такими мыслями призрак направился отстаивать свои права. Как раз в это время на Земле, где прошло уже больше 2 месяцев, Мария Спиридоновна собиралась на встречу литературного кружка.